Выходит, ты и правда беременна от меня. Фукаэри в его постели — транзитный канал. С малых лет девочку готовили к этой роли — связать Тенго и Аомаме, выступив в качестве коридора. «Когда-нибудь я еще расскажу тебе об этом», — говорит он. «Сейчас пока нет подходящих слов». «Но ты правда веришь, что во мне твой ребенок?» «Всем сердцем», — отвечает Тенго. «Слава богу», — вздыхает Аомаме. «Только это я и хотела знать. Лишь бы ты в это верил. На остальное плевать, и никакие объяснения не нужны». «Значит, ты беременна?» — уточняет он. «На четвертом месяце», — подтверждает она, берет руку Тенго и прикладывает к низу своего живота. Затаив дыхание, Тенго пытается нащупать там какие-то признаки еще одной жизни. И хотя эта жизнь еще крохотная, ему кажется, он улавливает ладонью ее тепло. «И куда же мы все переместимся?» — спрашивает Тенго. «Мы и наша кровиночка». «В другой мир», — отвечает Аомаме, «где в небе только одна луна, где всем нам быть полагается, и где little people бессильны». «Little people?» — чуть хмурится Тенго. «Но ты же сам описал их в воздушном коконе. Как они выглядят и чем занимаются?» Тенго кивает. «В этом мире они существуют, как ты и пишешь», — добавляет Аомаме. Когда Тенго перекраивал воздушный кокон, Little People представлялись ему монстрами из буйной фантазии 17-летней девчонки. Ярким символом, удачной метафорой, не более. Но они существуют и обладают реальной силой. На сегодняшний день Тенго в этом даже не сомневается. «В этом мире есть не только Little People», — продолжает Аомаме, «но еще Мазы, Доты и две луны». «И ты знаешь, где находится выход из этого мира?» «Отсюда мы выйдем назад через ход, по которому я сюда попала. Никакого другого выхода я не вижу», — говорит Аомаме. И чуть помедлив добавляет. «А ты взял с собой рукопись романа, который начал?» «Да, конечно». Тенго похлопывает по красно-коричневой сумке. И опять удивляется. Она и об этом знает. Аомаме сдержанно улыбается. «Ну да, я знаю и это». «Я смотрю, тебе многое обо мне известно», — улыбается Тенго в ответ. Ее улыбку он видит впервые в жизни. Совсем слабую, но меняющую уровень приливов по всей планете. Кому-кому, а Тенго это известно. «С рукописью не расставайся», — просит Аомаме. «Она для всех нас очень важна». «Не волнуйся, я не расстанусь». «В этот мир мы прибыли для того, чтобы встретиться. Просто сами не знали, что явились сюда с этой целью. Прошли через многое. Нелогичное, необъяснимое, странное, страшное, кровавое и печальное. Иногда через нечто прекрасное. От нас требовали клятв, мы их давали. Нас испытывали, мы выстояли. И в итоге пришли сюда. Но теперь нас троих подстерегает опасность. Они хотят забрать нашу Доту. Ты ведь знаешь, что это значит, Дота». Тенго с трудом переводит дух. «Ты собираешься родить от меня Доту?» «Да. Не знаю точно, каким способом. То ли через воздушный кокон, то ли я сама стану коконом и просто рожу ее. А они хотят заполучить нас, всех троих, чтобы система тех, кто слышит голос, вновь заработала». «Какую же роль тут играю я? Или достаточно, что я просто отец твоей Доты?» «Ты...» — начинает Аомаме и замолкает. С ее губ не слетает больше ни слова. Сколько пустоты, оставшейся вокруг них, им еще предстоит заполнить общими усилиями, никуда не торопясь. «Я твердо решил найти тебя», — признается Тенго, — «но не нашел. Это ты нашла меня, а я для этого почти ничего не сделал. Даже как-то нечестно с моей стороны». «Нечестно? Я стольким обязан тебе, но в итоге ничем не помог». «Ничем ты мне не обязан», прямо заявляет Аомаме. «Но именно ты привел меня в этот мир, каким-то неведомым путем. И теперь мы двое, одно целое». «Кажется, однажды я уже видел эту Доту», вспоминает Тенго. «Или то, что она для меня означает. Это была ты, тебе было 10 лет, и ты спала, свернувшись калачиком в сиянии воздушного кокона. Мне даже удалось коснуться пальцев твоей руки, но это случилось только раз». Аомаме кладет голову к нему на плечо. «Тенго, Мы ничего не должны друг другу. Вообще. Наш главный долг сейчас — придумать, как спасти нашу кровиночку. Они преследуют нас. Они у нас на хвосте. Я слышу, как они приближаются». «Вас обоих я никому не отдам», — успокаивает ее Танго. «Ни тебя, ни кровиночку. Мы выполнили то, зачем появились в этом мире. Теперь здесь опасно. И ты знаешь, где выход». «Кажется, знаю», — говорит Аумаме. «Если только не ошиблась».